Ты каждым взмахом рассекаешь старинных пут змею, ты мясо рвешь, ты цепи рвешь, целую руку твою. О, мой убийца, сквозь раны тела я жизнь мою струю, она вырывается из темницы, целую руку твою. Я нива, взрытая тобой, я новую жизнь даю, тобой посеянным зернам муки, целую руку твою. О, сей щедрее святую муку, я семя в груди затаю, чтобы в ней созрела вся мука мира, целую руку твою, целую руку твою. Буря. Волны морские разбиваются о скалы, душа полнится брызгами, и огнями взлетает к небу пенной пылью страстей и слез. Последний крик диких птиц, и душа снова на земле. Измученная Нета падает на кровать и засыпает. Наутро от вчерашней горести почти не осталось следа. Они растаяли, как снег на солнце. Так топит снег лучами синева. Данте, божественная комедия, «Рай», песнь 33-я. О них напоминала только блаженная боль во всем теле, усталость человека, который боролся и знает, что победил. Анетта чувствовала, что присытилась страданиями. Горе, как страсть, чтобы оно прошло, нужно им упиться, пережить его до конца, но мало у кого хватает на это мужества. Этот пес всегда голоден и зол, потому что люди кормят его только крошками с своего стола. Побеждают страдания те, кто дерзнул отдаться ему целиком, дерзнул сказать ему: «Я принимаю тебя и оплодотворю тебя». Это мощное объятие творящей души грубо и плодотворно, как физическое обладание. Анетта увидела на столе написанные вчера строчки и разорвала бумагу в клочки. Эти бессвязные слова были ей сейчас так же нестерпимы, как и чувства в них выражены. Ей не хотелось нарушать охватившее ее блаженство. Она испытывала такое облегчение, как будто путы ее ослабели, как будто цепь только что разомкнулась, и словно в блеске молнии встала в ее воображение эта цепь тягот, которую душа сбрасывает медленно, одну за другой, проходя через ряд существований своих, чужих, это одно и то же. Анетта спрашивала себя, к чему? К чему это вечное влечение, привязанности, которые всегда рвутся? К какому освобождению ведет меня путь желания, обогренный кровью? Но это длилось только мгновение. Зачем тревожиться о том, что будет? Оно пройдет, как все то, что было. Мы хорошо знаем, что бы ни случилось, мы переживем. Есть народная поговорка, старые и полные героизма слова, в которых звучат и мольба, и вызов: «Да не взвалит нам Господь на плечи столько, сколько мы можем вынести». Она, Анетта, прошла через испытание, пережив его в один день. Она отдыхала душой и телом. «Это хорошо, хорошо, дни мои не пропали бесследно, а продолжение завтра». Анетта встала с постели голая. Утреннее солнце над крышами, яркое августовское солнце заливало ее тело и всю комнату. Она чувствовала себя счастливой. Да, счастливой, несмотря ни на что. Все было такое же, как вчера. Земля и небо, прошлое и будущее. Но то, что вчера угнетало, сегодня излучало радость. Марк вернулся поздно, была уже ночь. Повеселившись без матери, он теперь чувствовал себя виноватым в том, что оставил ее одну, и что она из-за него, должно быть, не спит до сих пор. Он знал, что Анетта не ляжет, пока он не вернется, и ждал ледяной встречи. Хотя ему было совестно, или, вернее, именно поэтому, он уже на лестнице приготовился к обороне. С вызывающим видом, с дерзкой усмешкой, но в глубине души далеко не уверенный в себе, он достал из подстановки ключ и отпер дверь. В квартире ничто не шелохнулось. Повесив в прихожей пальто, Марк подождал минуту. Тишина. На цыпочках он прошел к себе в комнату и стал бесшумно раздеваться. У него отлегло от сердца. Утро вечера мудренее, но не успев еще совсем раздеться, он вдруг встревожился. Тишина в комнате матери показалась ему неестественной. У него, как у Анетты, было живое воображение, и он легко поддавался тревоге. Что случилось? Он, конечно, был за 1000 миль от каких бы то ни было подозрений, о той сокрушительной буре, которая разразилась в соседней комнате. Но он не понимал мать. Она всегда вызывала в нем некоторое беспокойство. Он никогда не знал, что она думает.